Дома в Хэмпстеде Пит объяснил ей, что любое решение подобного рода, принимаемое в частной лечебнице, основывается на соображениях скорее финансовых, чем медицинских. Тут не обошлось без страховой компании, поверь мне. Такая круглосуточная интенсивная терапия – штука недешевая. Скорее всего, люди, ведущие финансовые дела семьи, уже подняли шум и требуют отключить систему. Гордон, услышав это, удивился. «Я полагал, что в Англии существует система общественного здравоохранения». «Система общественного здравоохранения?» — фыркнул Пит. «Жди, как же!» «О, Господи! Опять он за свое!» — подумала Порция. Гордон мог бы уже и понять, что таких вопросов Питу лучше не задавать. Теперь его ничем не остановишь. Но нет, Пит только еще разводил пары, когда сверху спустилась Хиллари. Спросить, какую одежду он намеревается взять в поездку, которую она пышно именовала путешествием в Северную Ирландию в поисках фактов. Порцию всегда удивляло, что мать, такая ярая, если почитать ее книги или послушать, беззаветная феминистка, в повседневной жизни тратит кучу времени на то, чтобы обслуживать нужды Пита, все до единой. С самого детства Порция не видела, чтобы отец поднял с пола, не говоря уже постирал хотя бы носок. Хиллари готовила ему еду, следила за его одеждой, укладывала его чемоданы и Порции ни разу не слышала от нее ни единой жалобы. Если все мужчины и вправду насильники, о чем Хиллари писала множество раз, непонятно, почему их нужно обслуживать так, точно они махараджи. Пока Пит с Хиллари спорили о том, какой именно гардероб позволит ему выглядеть на улицах западного Белфаста уверенным в себе, основательным и в доску своим, Гордон предложил Порции пойти куда-нибудь прогуляться. «Ладно», — согласилась она, — «давай сходим в Фласк. Тебе там понравится. А это что, какой-нибудь парк? Паб. Тебе понравится». Где находится харчевня Фласк, Гордон отлично знал и без Порции, поскольку уже бывал там дважды с Руфусом Кейдом. Однако ему хотелось, чтобы Порция получила удовольствие, познакомив его с этим заведением. Он давно уже обнаружил, что чем более беспомощным и несмышленым выглядит, тем сильнее ей нравится. Ничего нового. Большинство знакомых Гордону девушек были точь-в-точь такими же. «Только, ребятки, вернитесь до 11:00, — попросила Хиллари, — чтобы успеть попрощаться с Питом». Они выходили из комнаты, когда в дверь громко позвонили, и сердце Порции слегка подпрыгнуло. Она уже научилась не впадать в волнение при каждом дверном или телефонном звонке, но ведь рано или поздно должен же раздаться тот звонок. Никогда же не знаешь. «Посмотрите, кто там?» — крикнул Пит. «Если ничего важного, нас нет дома». Они уже спускались по лестнице, и тут входную дверь сотряс жуткий удар. В нее словно врезался грузовик. Затем последовал удар еще более громкий, такой, что содрогнулось все здание. А третьего дверь сорвалась с петель и с грохотом рухнула, круша плитки пола. В проем валились трое в противогазах и бронежилетах. И в ту же секунду из гостиной наверху донесся мелодичный звон разбиваемого стекла, а за ним громкое шипение баллонов со слезоточивым газом и полные ужаса крики Пита и Хиллари. Доктор Малло был человек простой, очень простой. Жизнь он воспринимал рационально, не эмпирически. Горизонты его мира были строго ограничены, и это, считал он, приносило ему куда больше счастья, чем выпало подавляющему большинству его ближних. Молодой англичанин, к примеру, сидевший сейчас перед ним, был доктору нисколько не интересен. Будучи опытным психиатром, доктор, разумеется, без особых усилий распознал в нем скрытую напряженность, эмоциональную сублимацию и признаки эротической пристыженности. Однако серьезного внимания и изучения заслуживали лишь документы и деньги, лежащие перед доктором на столе. Откуда этот человек? Откуда у него деньги? Какими полномочиями наделяют его предъявленные им документы и каковы причины его нервозности? Все это были вопросы, задаваться которыми мог лишь эмпирик или, еще того хуже, психолог. Единственные же вопросы, которые считал достойными рассмотрения доктор Малло, были те, что касались подлинности и количества денег плюс надежности и серьезности намерений их подателя.